Глава 10. Не подозревая о моих пошлых мыслях, мистер Фирс тем временем выволок меня на улицу. Я открыла было рот, чтобы напомнить о форме, которую оставила в подсобке, но тут же закрыла его обратно. Там еще и плащ, между прочим, с рунами отвода глаз высшей категории, о которых первокурснице знать еще рано, а гражданской так и вовсе не положено. Ничего, помёрзну немного. Ректор оглянулся на меня, втянул сквозь зубы прохладный ночной воздух и рваными движениями принялся расстегивать пиджак. Прежде чем я подумала нехорошее, меня посередину бедра укрыла теплая, пахнущая мужчиной и терпким кофе шерстяная ткань. «У вас есть мозги, студентка?» — строго вопросил он, пристально глядя мне в лицо. Видимо, пытался рассмотреть содержимое моей головы. Я сдержанно кивнула. «Разумеется», — подтвердила вслух, заметив на его лице недоверие. «Без мозгов тело умирает, наукой доказано. Ну, зомби можно поднять, но он будет совсем уж безмозглым. Извините за каламбур». Что-то меня понесло. Судя по виду мистера Фирса, он тоже так решил, потому что нервно дернул щекой и, ухватив за плечи, потащил куда-то. «Вам о замужестве думать нужно», — назидательно сообщил он. «Не пристало юной деве по борделям шастать». «Поздно мне думать о замужестве», — со вздохом отозвалась я, вспоминая, как искала пару все эти годы. «Ну вот обязательно топтаться по больному. Не то чтобы меня можно было назвать престарелой. Драконы живут в разы дольше людей. Но моей нынешней человеческой личине давно перевалило за 40, и вид у нее соответствующий». «Вы что, там уже успели поработать?» Он перестал тащить меня в неизвестность и встал, как вкопанный посреди тротуара, переводя взгляд с моего раскрасневшегося, возмущенного лица на ярко-розовую вывеску увеселительного заведения. «Да где я только не работала!» — ответила я чистую правду и уставилась на него с вызовом. «Может, хоть теперь отпустите? Еще успею съездить в участок и поговорить с Хагом лично. Ребятки, конечно, скорее всего, просто подурить выбрались. Но вдруг за ними стоит кто-то посерьезнее. Сначала бордели, а потом, глядишь, и похищение. Представят как игру. Или этот, как его, конкурс на мужественность. Отбор?» На лице мистера Фирса тем временем отражалась богатейшая гамма чувств и эмоций. Омерзения, к его чести, я не заметила. Преобладали сочувствие и жалость, отчего меня окончательно понесло. «Забирайте свой пиджак, я сама до общежития доберусь», гордо заявила я. Надеюсь, не было заметно, с какой неохотой стягивала с плеч уютную ткань, в которой успела пригреться. «Я самостоятельная девочка». «Вижу», — процедил сквозь зубы ректор, едва сдерживая раздражение. Вырвал из моих рук несчастную деталь гардероба, встряхнул и снова закутал меня. Только теперь еще и замотал, как гусеницу в кокон. Не вырваться. Еще и за шею прихватил, чтобы точно не вывернулась. Наши лица оказались так близко, что я рассмотрела мельчайшие точки на радужках его глаз. Дыхание смешалось. Его от чего-то пахло яблоками, мое — осадком после напалма, огнем и спиртовой отрыжкой. Выпивкой, иными словами, крепчайшей. Внезапно я с внутренним содроганием ощутила, как дракон — это предательская ящерица — переполз под удерживающую меня руку, свернулся там клубком и чуть ли не замурлыкал. Паразит эдакий. Минуточку. Что, вот этот черствый сухарь, вреднющий зануда, моя пара? Я попятилась, споткнулась, и если бы не удерживающая меня железная хватка, упала бы. Еще и напилась, поди, сделал свои выводы ректор и зачем-то подхватил меня на руки. Жаловаться грех, так еще удобнее было принюхиваться, и чем дольше я втягивала смутно знакомый мужской запах, тем активнее бесновался дракончик, норовя материализоваться и переползти на мистера Фирса, чтобы пометить. Я мысленно шикнула на разошедшуюся рептилию. Если это и правда наша пара, вместе и пометим. После. Сначала неплохо бы проверить. Пальцы мои скользнули к распахнутому вороту черной рубашки, выглаженной так тщательно, что уголочки воротника стояли колом. Ректор сбился с шага. «Вы тоже, видимо, выпили», — промурлыкала я, проводя по гладкой коже ногтем. Неужели и он что-то такое чувствует? Вдруг все-таки повезет, и мне удастся завести пару драконят. Достаточно одной ночи, когда я в подходящем настроении. А после мне ведь не обязательно заключать брак. Что там? Ему и о парности сообщать не обязательно. Заманить в спальню, и дело с концом. Какая мне разница, насколько он черств и уныл? В темноте и так сгодится. Мистер Фирс отчетливо сглотнул, так что кадык под моими пальцами дернулся. «Ваш дядя в курсе того, чем вы занимаетесь после занятий?» — строго вопросил он. «Меня как холодной водой окатили. О чем я думаю? Я же сейчас Дафна, нежный, наивный дядин цветочек. Ну, залезу я в постель к ректору. Бедняжке же еще учиться тут лет 5. Как она будет ему в глаза смотреть? А он? А если захочет продолжение?» На этой мысли все мои воображаемые гребни поднялись дыбом. Будь я в ипостаси, еще и зарычала бы. Впрочем, и сейчас из моей груди вырвалось нечто угрожающее. Чужая баба с моей парой? Не отдам. Если вас тошнит, скажите, я поставлю на землю, все так же хладнокровно предложил мистер Фирс. У, человек! Вот как можно перепутать урчащий желудок и разъяренного дракона? Я от возмущения аж успокоилась. Нет. Тут все нужно как следует обдумать. Составить схему соблазнения. Желательно, чтобы меня было не опознать при этом. Темнота – мой друг. Да. А пока плана нет, я затаилась, позволяя себя нести и наслаждаясь ароматом долгожданной пары. Зануда занудой, а пахнет он просто отлично. «Вы там не заснули, мисс Дирк?» «Я еще не закончила с нравоучениями». Донесся до меня насмешливый голос, и меня впихнули в авто. «Спасибо не в багажник, а на переднее сиденье». Мистер Фирс захлопнул дверь, обошел машину и сел за руль. Вел он так же аккуратно и правильно, как и читал лекции. Медленно, печально, меня аж укачивать начало. «Ну, продолжайте», — вяло разрешила я. «Вы не ответили. Дядя знает?» — отрывисто бросил он, внимательно глядя на дорогу. Хотя по ночи она была совершенно пустой. Ни пешеходов, ни других авто. Редкие такси ползли еще медленнее нас. Оплата-то капает поминутная. «Знает, конечно. Он меня туда и послал». Не вникая в суть вопроса, ответила я чистую правду. Последовавший взрыв возмущения застал меня врасплох. «Я ему устрою», — кипел мистер Фирс. «Отправлять невинную деву в подобные заведения». Это уму непостижимо. Но зачем? Присмотреть за теми двумя, слегка слукавила я. Меня просили присмотреть за всеми студентами, но подробности моего задания рассказывать я не собиралась. И так хожу по краю. Хак с меня шкуру сдерет, если выживет после визита разъяренного архимага. Помимо воли, я залюбовалась бушующим ректором. Вот сейчас, поглощенный эмоциями, он прямо-таки притягивал взгляд. Кажется, долго уговаривать его не придется. Под маской сухаря и зануды скрывается настоящий вулкан страстей. Главное — направить его в нужное русло. Например, на заделывание драконят. Похоже, не так все и грустно-печально будет, как я себе поначалу представляла. Возможно, даже с огоньком. «И что вы намеревались увидеть?» Как они будут доказывать свою мужественность с какой-нибудь падшей женщиной?» Язвительно поинтересовался ректор. «С каких пор мистера Норриса интересуют столь интимные детали до такой степени, что он посылает на разведку свою племянницу, а не специалистов? Хотелось сообщить, что я лучший специалист, пусть и не по слежке, а по вскрытию, и лучше бы парням мне не попадаться во время работы, но ответить не успела». Мы подъехали к общежитию, у которого уже стояла очень приметная машина. Черная, без опознавательных знаков. Иногда меня так умиляет стремление Хага не выделяться. Учитывая, что авто таких всего 2, одно у разведки, второе у полиции, их маскировка просто поражает. «Диди, я тебя обыскался», — заявил начальник, стоило мне выйти. «В комнате уже был, все общежитие оббежал, как провалилось куда». «Кстати, потом тебя ждет на беседу мисс Корола. У нее вопросы к твоему режиму». «Дядя послал, значит?» С нескрываемым сарказмом поинтересовался мистер Фирс и повернулся к начальнику участка. «Присматривайте лучше за своей племянницей. Сегодня я едва успел вовремя и вытащил ее из очень злачного места». Хак недоуменно покосился сначала на меня, отметив мой нестандартный наряд, потом на сурово выглядящего ректора и сдавленно фыркнул. «Обязательно присмотрю», — клятвенно пообещал он, давя нездоровый хохот. «Ой, он у меня и получит. Только выясню сначала, зачем он так срочно меня разыскивал, что все общежитие на уши поднял. В некоторых окнах горел свет, несмотря на неурочное время. Приятель действительно переполошил народ. Что же такое стряслось?» Проводив хищным взглядом скрывающуюся за забором усадьбы Академии машину ректора, я повернулась к Хагу. «Надеюсь, это что-то серьезное, а то у меня были планы на эту ночь», прорычала я, запрыгивая вслед за ним в авто. «Какие, интересно! Хотя лучше молчи», поспешно передумал начальник. «Не желаю слышать подробности твоей интимной жизни. Учти одно, испортишь репутацию Дафни – прибью». «Да я, собственно, замаскировалась?» промямлила я, не собираясь напоминать Хагу, что убить дракона не так-то просто. «Еще попытается ведь». «Хреново замаскировалась», — отрезал он, дернув подбородком в сторону общежития. «Раскусили тебя на раз. И вообще говоря, про планы я имела в виду совершенно другое», — окончательно надулась я. «И не собиралась ничего портить никому, а если бы и пришла к ректору, то исключительно ночью, в темноте, предварительно одурманив, наверное». Мне отчего-то отчаянно захотелось вылезти из опостылевших чужих шкур и явиться Фирсу в собственном драконьем великолепии. Не в чешуйчатой форме, разумеется, а в натуральной. Говорят, мы привлекательны для людей. Не знаю, не проверяла. Слишком уж мы другие. Под Академией что-то хранят, и оно фонит магией, сообщила я, отвлекаясь от личных проблем и переключаясь на всеобщие. «Хотела залезть туда сегодня и глянуть». «Не сегодня», — отрезал Хак. «У тебя задание посерьезнее будет. Этой ночью попытались похитить очередную жертву». «Попытались?» — переспросила я, стараясь удержать всплеск надежды. «Неужели у нас появился свидетель?» «Да, ему удалось отбиться». Хак вместо того, чтобы радоваться, досадливо поморщился. Только теперь он никому не доверяет. Даже на допрос не пришел. Заперся в своих покоях, и на всех шипит. Вот на этих словах я начала кое-что подозревать. Они что, полезли к Дариану? Фыркнула, не сдержавшись. То есть ты знала? Конечно, знала. Весь дворец уже гудит, что советник короля оказался некой неведомой породы зверушкой, рявкнул начальник. Почему мне не сказала? Это личное дело каждого дракона, пожала я плечами. У всех нас свой доверенный круг, и мы сами решаем, кого в него впускать. За других отвечать не собираюсь». Представив, как злоумышленники удивились, напоровшись вместо обычного, пусть и магически одаренного мужчины, на разъяренную чешуйчатую змею с крылышками, я чуть не заржала в голос. Однако, учитывая, что даже ему удалось еле-еле отбиться, становилось не до смеха. «Его опоили», — рассказывал тем временем Хак, уверенно лавируя по переулкам. Мы стремительно приближались ко дворцу, месту, которое я не посещала уже лет 30 и не была уверена, что жажду этого снова. Кто-то из доверенных слуг. Мы выясняем, кто именно. Доступ к воде имели практически все вхожие в его покои, потому он сейчас и параноид. Представляешь, уже во дворец пробрались, сволочи. Он в сердцах стукнул кулаком по рулю, и по ночному городу разнесся истошный гудок. Неудачно задел сигнальный артефакт. Мы и раньше предполагали, что убийца работает не один. Миролюбиво напомнила я. Без помощников в таком деле не обойтись. Другой вопрос. Они могут не знать, на кого работают. Да вообще не подозревать, что затевается нечто дурное. На что спорим? Слуга полагал, что подливает советнику витамины или любесток. Хак страдальчески взглянул на меня и помолчал. Его завернули в ковер и попытались вынести через черный ход, продолжил он наконец. Я совершенно непочтительно захрюкала. Дарин Эльвейн был старше меня и жил в человеческих землях не первое столетие. Его пара давно погибла, к сожалению. Он тогда чуть не отправился вслед за ней в небытие, но выкарабкался, посвятив себя детям и внукам. На пятом поколении потомства, впрочем, он заскучал и решил развлечься, отправившись в путешествие. Как именно он осел во дворце, не знаю, но жил он там безвылазно уже около 50 лет. Очевидно, подковерные интриги развлекали его в достаточной мере. Меня снова принялся душить смех. Теперь, пожалуй, все фразы, упоминающие ковры, будут вызывать неадекватную реакцию. Но это феерично. Взрослого дракона в рулончик. У похитителей отменное чувство юмора, о котором они и не подозревали до сегодняшнего дня.